Театр FM. Современная драматургия. Здравствуйте, друзья! В студии Марина Багдасарян. Спешу порадовать вас. Премьера у нас «Земля Эльзы». Спектакль Ильи Ротенберга, поставленный в Екатеринбургском ТЮЗе по пьесе Ярослава Пулинович. Спектакль был записан нами в рамках проекта «Россия на бис». Привлек наше внимание и затронутой темой, и решением, предложенным Ильей Ротенбергом, и еще одним обстоятельством. Вот уже 14 лет в Екатеринбургском ТЮЗе разрабатывается проект «Театр за бетонной стеной». В рамках этого проекта режиссеры предлагают для постановки пьесы, которые могут быть поставлены при наличии возрастных ограничений 16+, а иногда даже и 18+. Это пьесы современных драматургов, зарубежных и российских, екатеринбургских в том числе. За то время, что прошло с 2002 года, было поставлено не так много текстов, но в целом ряде случаев эти постановки оказались мировыми премьерами. «Земля Эльзы» из таких. Ярослава Пулинович в представлении не нуждается. В нашем проекте уже есть одна ее пьеса, написанная специально для пермского ТЮЗа по мотивам романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Что касается «Земли Эльзы», то это абсолютно оригинальный текст. О чем пьеса? О том, как возрождается к жизни человек. О том, что надежда согревает самого отчаявшегося. О том, что шанс есть у каждого, невзирая на возраст, место жительства, социальное положение. Героиня истории, рассказанной Ярославой Пулинович, думала, что жизнь близится к закату. Она была не самой лучшей. Но что сетовать? Есть дочь, есть внучка, есть хор местный, деревенский. Можно коротать вечера, больше податься некуда. Да, наша Эльза Александровна – белая ворона, и говорит не так, как все, и поет не так, и ведет себя как-то странно, не так, как все. Но, как известно, лучше быть белой вороной, чем перекрашенным попугаем. Спектакль поставлен в рамках проекта «Россия на бис». Проект инициирован директором Радио России Вячеславом Умановским, поддержан Союзом театральных деятелей России и лично председателем Союза Александром Калягиным. Слушаем спектакль.